Глава 16. Сбои достижений. Свадьба. Кто не любит свадьбы? Я их очень люблю. Особенно, когда участвую в качестве гостя. По сути, вкусная еда, веселые конкурсы приготовлены именно для гостей. Даже не для невесты и жениха. Правда, сегодня у нас не настоящая свадьба. Нет-нет, сегодня у нас репетиция. И мы тут не в качестве гостей, а как охрана. Чья свадьба? Киви с Мираэлем? Ладно, ладно. Прокашляйтесь сначала, потом ругайте. Шутка это. Приближается свадьба принцессы и ее жениха, принца из соседней страны. Это политический брак, выгодный королевству, но в то же время принцесса уверяла нас, что их чувства настоящие, взаимные. После свадьбы она должна покинуть столицу и уехать к своему супругу. Таковы правила. Королевское достояние мы так и не нашли. Того, кто его украл, также отыскать не удалось. Остается только одно — ждать. Принцы продолжают соперничать и обвинять друг друга в краже, совершенно забыв о своей младшей сестре, у которой вообще-то свадьба на носу. И вот сегодня в небольшой часовне мы присутствовали на репетиции. Богатые люди такие странные. Как можно отрепетировать свадьбу? Что там репетировать? Жениху и невесте главное молчать и в самый ответственный момент сказать «Да, согласен». Вот и все. Нет, ради этого позвали кого только можно. Даже священника, который читает стандартный текст. Мне кажется, что это такая бессмыслица. Но все же я стою здесь и исполняю роль охранника принцессы. Киви стоял около дверей в часовню. Мираэль помогал своей госпоже со всякими мелочами, как ее горничная. А я... Стою там, где, по идее, должны стоять свидетели и жду. Вот только чего? Сегодня ведь не будет ни еды, ни развлечений, ни даже игры «Сунь карандашик в бутылочку». А ведь это традиция, классика, эх. Но, с другой стороны, мне удалось наконец-то встретиться с женихом принцессы. Вначале я подумала, что это какой-то паренек, который прибыл из Шотландии. Мало того, что со мной может соперничать по яркости волос, так еще на лице его столько веснушек, что пальцем тыкнуть некуда. Рыжий, конопатый и немного странный. Нет, нет, не судите строго. Я прекрасно понимаю, что он не местный. Иная культура, мировоззрение, стандарты и так далее. Мало ли что у него на уме, а мы и не понимаем. Но во время репетиции свадебного процесса этот рыжий с меня глаз не сводил, хотя он человек, в этом можете не сомневаться. Я в мужской одежде, да и выдаю себя за юношу, но чего ж он так на меня смотрит? Ревнует к принцессе. Думает, что я на нее глаз положила. Вполне может быть. Но ведь я тут охранник, а не наложник. И все же это неприятное чувство, когда на тебя так пристально пялятся. Казалось, что своим взглядом он не просто раздевает, а буквально кожу с меня сдирает. Но его эмоции мне непонятны. Он улыбался, но тут как бы без вариантов. Все же свадьба, хоть и репетиция. Да и принцесса периодически поворачивалась в его сторону, чтобы обменяться с ним влюбленными взглядами. Приходилось терпеть. Как бы этот принц меня ненароком на дуэль не вызвал. Победа лишь укрепит его позицию в качестве жениха принцессы этой страны. А вот мне, что победа, что проигрыш, все одно. Но тут... Активировалось достижение «Похитительница женихов». Вы привлекаете внимание любого жениха, который находится в вашем окружении. У женихов возникает желание бросить все и убежать с вами куда угодно. Желаете увести жениха? Что? Как же я этот долбанный мир ненавижу! Ну что за черт, а? Как такое вообще возможно? Я Киви украла только по той простой причине, что он не хотел жениться, а желал познать вкус приключений. Мы с ним в тюрьме вместе сидели, жизнь повидали, братаны по духу. А это что за крендель? Впервые его вижу, а уже глазки мне строят. Более того, пока никто не видел, стоило нам с принцем пересечься взглядами, как он мне подмигивал. Вашу ж дивизию. Принц соседней страны заинтересован вами. Если сблизитесь с ним, ваша репутация героя возрастет, и будут доступны новые бонусы. Ага, конечно. Репутация шлюпки возрастет, а не героя. Читай между строк, чертова система. Теперь у меня возникает подозрение, что систему данного мира писал какой-нибудь древнегреческий бог. У них там все не так, как надо, и одна история безумнее другой. Принц пытается привлечь ваше внимание. И в тот момент, как по сигналу, этот рыжий возьми и облежи слащаво губы, словно слизывал с них крем. И после этого безэмоциональным послушным солдатиком я стоять не смогла. На моем лице мгновенно отразилась смесь шока, недопонимания и отвращения. Но принца такая реакция лишь позабавила. Возможно, мне снова пришлось бы увидеть, как принц вытворяет всякое. Но неожиданно мне перегородили вид. А именно, передо мной появился Мираэль, пряча своим телом от принца, а сам временами оборачивался и улыбался ему самой добродушной улыбкой. Кажется, Мираэль заметил, что этот рыжий немного не того. Но какие нас ждут последствия? После репетиции не успела я выйти из здания, как меня аккуратненько так подхватили, словно игрушку, подняли в воздух и стремительно утащили в безлюдное место. И клянусь своими отмычками, если бы это был не Киви, я бы уже так орала, что земля перевернулась вверх ногами. Но это свои. Все путем. Не успела я расслабиться, спросить у орка, чего это он так играет со мной в американский футбол, и почему я тут исполняю роль мяча, как Киви заговорил раньше. Воробушек, этот принц странный. Произнес он своим гнусавым голосом, нависая сверху. Мне не нравится, как он на тебя смотрит. Был бы он свободен, то это другой разговор. Но он жених принцессы. Он мне не нравится. Я тебе даже больше скажу, бро. Так же таинственно продолжила я, потянувшись на носочках кухорка. Походу, он на меня запал. От моих слов орк еще больше помрачнел. Для орков измена — что-то неправильное и неприемлемое. Отвоевать партнера при помощи битвы еще позволительно. Силу они ценят в первую очередь. Расставание также возможно, но измена — это в первую очередь унижение того, кого ты сам выбрал. Орки подобного не понимают. Зачем делать подобное с тем, с кем ты добровольно связал свою жизнь? Но люди — совершенно иные существа. Сомневаюсь, что это его выбор, — попыталась объяснить Киви. Понимаешь, мои способности после того случая, как мы сбежали, как бы, если кратко, то меня лучше на свадьбы не приглашать. Боюсь, я та самая подружка, которую желает придушить каждая невеста. Киви все равно хлопал глазами и не понимал, о чем я. И как только я снова попыталась рассказать, как заметила, что в нашу сторону мчался Мираэль, причем задрав юбку так, чтобы было удобнее бежать и бесцеремонно демонстрируя кружевное белье, но ноги у него отличные. Длинные, изящные, белоснежные, главное, быстрые. «Ребята!» — кричал эльф, заметив нас. «Я, кажется, знаю, кто украл королевское достояние». «Ну да, кричи громче. Почему бы и нет?» — злилась я. «Тебя ведь из Китая плохо слышно». Хоть мы и находились на улице, где нас никто не подслушивал, все равно это не означало, что здесь не может оказаться нежелательный свидетель. Но Мираэля вообще ничего не напрягло. Увидел нас и уже улыбается, собирая вокруг себя солнечные лучики. «Воробушек!» — мягким голосом произнес парень, улыбаясь, словно ангел. И, не обращая внимания на Киви, взял меня за руки и с той же ослепительной улыбкой произнес: «Уверен, что главный злодей — тот принц. У него королевское достояние». «С чего ты так решил?» Устало вздохнула, на что Мираэль уверенно заявил: «Мне не нравилось, как он на тебя смотрел». Вот и все оправдание. Не понравилось, как смотрел. Вот так вот. Пришлось пояснить ребятам, что не все так просто, и рассказать о небольших бонусах, которыми наградил меня этот мир. Честно скажу, было отчасти приятно, что мои друзья так обо мне переживают. Вот они, мои доблестные рыцари, готовые ринуться в бой ради меня, даже если их противник — рыцарь. Но нет, не совсем. Узнав о том, какие у меня имеются бонусы, Киви с Мираэлем переглянулись и дружно вывалили: «Соблазни его!» «Чего?» Как оказалось, парни посчитали это удачной возможностью, ну и на добрых начинаниях предложили мне простой план — соблазнить этого жениха и узнать от него всю правду. После мы эту правду обнародуем, но предварительно выясним, где достояние. Злодея наказываем, отправляем на суд, принцессу спасаем от негодяя, а принцы наконец-то поймут, что они оба неправы. Та-дам! Вот и конец заданию!» И на словах это звучит весьма легко, согласны? Вот только что они от меня хотят? Как я буду его соблазнять? Да и неужели они видят меня именно такой? Но даже всегда правильный Киви уверял, что это для благого дела. Мол, отвлеки злодея, а после мы спасем всех и вся. Я с этим соглашаться не собиралась. Да и вообще намеревалась вернуться к себе в конюшню. Была зла, разочарована, устала, проголодалась. И мне порядком поднадоело это задание. Но стоило мне заглянуть в небольшое помещение, в котором, по идее, должны быть одни лошади, я замерла. Тот, кого мне необходимо соблазнить, прямо передо мной. «Привет!» — улыбнулся рыжеволосый юноша, сидя на стопке сена. «А я все угадал, когда же ты заглянешь сюда?» «Если бы знала, то никогда. Он разве не со своей невестой сейчас должен быть? Что принц забыл здесь, среди лошадей соломы и тонких ароматов навоза?» «Ваше высочество!» Поклонилась я, выражая тем самым уважение. «Что вас сюда привело? Вы желаете с ее высочеством покататься на лошадях? Мне подготовить их?» «А?» — растерялся парень. «Нет, нет, не это!» — отмахнулся. «Просто...» — неуверенно почесал затылок. «Не знаю. Увидел тебя и как-то поговорить захотелось. Не думал, что встречу в этой стране такого же рыжеволосого человека, как и я. Ты местный?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Я недавно здесь живу. Если это все...» — продолжала я, решив побыстрее его покинуть. «Я, пожалуй, пойду. Всего доброго». «Эй, подожди!» — воскликнул парень, резко вскочив с места и подбежав ко мне. «Внимание! Уровень ваших отношений с принцем нейтральный. Принц желает сблизиться с вами. Если вы будете проявлять внимание и дружелюбие, то станете друзьями. Если будете постоянно отказываться от общения, его желание подружиться может перерасти в манию и одержимость. Предупреждение. Одержимые люди зачастую являются источником неприятностей». То есть это тот самый тип, который не понимает отказа? Согласишься дружить? Окей, мы лучшие в мире френды. А если откажешься, то он тебя где-нибудь в подвале на цепь посадит, чтобы вы там дружили. «Ты предлагал на лошадях покататься», — неожиданно начал парень. «Раз я один, а не со своей невестой, то, может, составишь мне компанию? Я здесь никого не знаю. Заодно окрестности покажешь». Он обращается ко мне как к парню, но я уже боюсь его. «Конечно», — отозвалась дружелюбно и счастливо улыбнулась. «Уровень отношений повысился». «Уровень отношений повысился, а вот стрессоустойчивости нет». «Да за что мне это?» Жанр этой игры начинает перерастать с приключенческого фэнтези в хоррор. О чем я сейчас поясню? Со стороны выглядит так, словно два молодых парня после небольшой прогулки на лошадях решили присесть на лугу и поболтать, наслаждаясь природой. На самом деле местные божества решили мне немного отомстить. и осложнить жизнь всевозможными бонусами и штрафами. Теперь в этой игре появилась другая игра, в которой я отслеживаю уровень отношений. Добьюсь нужного уровня, открою дополнительные сведения о принце. Не добьюсь, стану хорошим, мертвым другом этого парня. Да он, как оказалось, психопат. Привет, воробушек, ты как всегда залетела на самую нужную вечеринку. С тобой так просто общаться, улыбался принц. Ты словно меня всю жизнь знаешь. Чувствую себя так, будто мы братья. Правда? Я чувствую то же самое, хотя мне от этого немного неловко. Уровень отношений повысился. Теперь вам доступны некоторые сведения о семье принца. Желаете узнать? И так постоянно. Я, естественно, соглашаюсь и принимаю любую информацию. При этом рассчитываю на то, что узнаю что-то важное. Например, взял ли он королевское достояние? А если и взял, то куда положил? И что вообще планирует делать? Ведь использовать его вряд ли сможет. Он не гражданин данной страны, это раз. Он еще и принц другого королевства, это два. И пока я обдумывала все это, мне дали небольшую информацию об этом улыбающемся парне. Вернее, это напоминало набор картинок, мелькающих перед глазами, из которых можно было сделать неплохие выводы. Например, сейчас я поняла, что у принца действительно был младший брат, и он чем-то похож на меня. Невысокий, худой, с ярко-апельсиновыми волосами. Но главное не то, как он выглядел, а то, что он был. То есть его сейчас нет. Он мертв, и убил его этот принц, который мне в друзья набивается. Вот тебе таз в глаз. Я своеобразная замена младшему братику. Но чует мое сердечко, что как замена так же долго не протяну. Нужно что-то делать. Сказать что угодно, лишь бы тот хотя бы подумал, что меня нужно оставить в живых. Что же делать? Предложить взятку? Какую? Я беднее церковной мыши. Может, жалость? Да, жалость. Это вариант. У меня жена и 7 голодных детишек. Выпалила я, даже до конца не обдумав то, что ляпнула. Лишь бы звучало как можно жалостливее. «У-у-у!» — только и мог произнести парень, немного не понимая, с чего это я выпалила данную информацию. Но все же решился поддержать разговор. 7? «О, когда успел? Вернее, тебе сколько?» Выглядишь моложе меня. Ох, молодость! Продолжила нести полную чушь, лишь бы запудрить ему мозг. Подростком был весьма продуктивным. Простолюдины не думают, просто размножаются. Похоже, этот рыжий вообще завис. Даже немного засмущался. Завидую я вам. У аристократов к этому более серьезный подход. Может, познакомишь со своей женой? С кем? Не сразу поняла я, уже успев забыть о том, что только что говорила. С женой, повторил принц. С чьей? С твоей. У меня есть жена? А разве нет? Уровень отношений падает. У собеседника возникает чувство недоверия. Ха-ха-ха! Звонко Засмеялась я, хлопнув в ладоши. Это была шутка. Просто жена у меня стеснительная, да и работает сейчас. О, так она еще и работает? Да? Ответила я вопросом. При этом у самой уже не просто ладошки, а даже бедра преть начали. Уровень отношений падает. У собеседника возникает подозрение на ваш счет. Так, время делать ноги. Быстро поднялась и с улыбкой произнесла. С вами приятно беседовать, Ваше Величество, но работа не спит. Поклонилась. Пора возвращаться к делам. Да и у вас дел предостаточно, уверен, принцесса уже заждалась. Уровень отношений падает. Собеседник испытывает раздражение. Внимание! Высок риск нападения. Если уровень отношений упадет еще ниже, достижение похитительницы женихов будет заблокировано на некоторое время. «Эй!» — окликнул меня принц. «Так как зовут твоих детей?» «Это...» Растерялась я, толком не в состоянии вспомнить ни одного нормального имени. Вообще ни одного. Только страх от осознания, что время утекает, как песок сквозь пальцы. «У тебя ведь нет никаких детей, верно?» Уровень отношений падает. Достижение похитительницы женихов заблокировано. Уровень интуиции собеседника восстановлен. Собеседник осознает, что ему морочили голову. Собеседник понимает, какую цель вы преследовали. Ощущается сильная жажда крови. Совет от системы — бегите! «Эй!» — вновь позвал меня. «Ты случайно не это ищешь?» — спросил принц. И тут в его руке материализовался золотой предмет, чем-то напоминающий жезл. Королевское достояние. Как-то неожиданно легко удалось отыскать злодея. Слишком легко. Он, по сути, сам же прыгнул в руки. Но вот победить его... Достояние вновь исчезло, но теперь в руке парня красовался кинжал. «Знаешь, ты действительно похож на моего младшего брата. Так сильно, что...» Это вызывает злость. Больше парень не улыбался и не казался мне милым. Он напоминал убийцу-маньяка. Но даже так я очень рассчитывала на то, что он поступит, как любой уважающий себя злодей. Начнет много говорить перед последним боем. Правда, это происходит только в том случае, если злодей сталкивается с главным героем и достойным противником. А вот я... «Умри!» — рявкнул рыжеволосый, бросившись в мою сторону. «Я, похоже, неподходящий герой. Киви!»